Глава 49. Искать пришлось недолго. На конно-автомобильный патруль они наткнулись неподалеку от Скорнячной улицы. Свет фар, отблеск факелов. И вот из угла выруливает армейский грузовик в сопровождении полдюжины тевтонских рыцарей. Opel Blitz — машины той же марки, что и дышегубка с хлебного рынка. Только без брезентового верха. В открытом кузове трясутся хранители гроба. Человек 8. Хорошо так трясутся. Фашистские каски с рожками едва не бьются друг к дружку. Все-таки улочки средневекового Иерусалима — это неровные немецкие автобаны. Бурцев мысленно выругался. Много. Слишком много германцев. Такой патруль мог оказаться не по зубам. Но поздно. Не свернуть уже, не проехать мимо. Грузовик затормозил. Отворилась и с грохотом захлопнулась дверь кабины. Под жарой краснощеки унтерштурмфюрер с кобурой на боку выскочил из машины, замахал руками. — Стой! Стой, говорю! Они придержали коней. Бурцев не давал команды к бою, но знаком приказал приблизиться к автомобилю. Максимально приблизиться. — Почему одни? — гавкнул унтерштурмфюрер. Ах, вот оно что. Немцев смущает отсутствие во встречном патруле солдат сайд-команды. Да, непорядок. Проколс, проколс. Многомудрый кает. Пока Бурцев соображал, чтобы ответить, гитлеровец повернулся к рыцарскому конвою. — Комтур, твои люди, разберись! Вперед выехал пожилой тевтон. Единственный всадник, не обремененный факелом. Как же, орденская шишка, целый комтур, большой начальник. Рыцарь держал шлем в руках и грозно сверкал глазами. — Брат во Христе, где хранители гроба из вашего дозора? — строго выпросил орденский босс. — Ох, брат во Христе, надо же! Смешно, кабы не было так грустно. Обращался рыцарь к тому, кто оказался ближе, к Бейбарсу, чье лицо скрывал сейчас глухой топхельм. Мамлюк молчал, немецкого он не понимал. — Ты что, оглох, свинья? — Да, дойче Бейбарс не знал, однако тон и манеры разгневанного собеседника крайне не понравились уроженцу Кыпчатских степей. Да и ясно уже было, драки не избежать. Рука Эмира легла на меч. «Аллах Акбар!» Негромко, но выразительно прогудел брат во Христе из-под шлема. «Что?» Комтур не верил своим ушам. «Что ты сказал? Брат во Христе!» «Так, заварушка заваривается». «Давайте я все объясню». «Братан во Христе!» Бурцев уже подъехал к тевтону вплотную. Чуть подтеснил конем комтурскую лошадь. Ошеломленный рыцарь и вовсе выпал в осадок от подобной дерзости. — Как? Что? — Глянь сюда, брателло, блин, во Христе. Бурцев выдернул из седельной сумки шмастер. Эсэсовцы не могли пока видеть его законным магистром. Комтур видел, и грозное оружие хранителей узнал сразу. Немец изменился в лице, ствол смотрел ему в левый бок. — Иди спокойно и не дергайся, — вежливо попросил Бурцев. Им требовалось время, чтобы окружить машину. Тевтон обратился в каменную статую. Эсэсовцы в кузове тянулись шеи, стараясь разглядеть, что происходит. Из кабины выглядывало бледное лицо водителя. Унтерштурмфюрер сделал шаг вперед и в сторону. Увидел, как рыцари Братства Святой Марии держат на прицеле. «О, май год!» — ахнул эсэсовский летеха. Ошарашенный комтур мигр пришел в себя. «Год метунс!» — прохрипел тевтон, не отрывая взгляда от шмайсера. Рыцарь рванул клинок из ножен. Унтерштурмфюрер выдернул из кобуры Вальтер. И началось. Бурцев шарахнул очередями от бедра седла. Только одна пуля преднаслащалась Комтуру, остальные прошили правый борт грузовика и тех, кто сидел за ним. Бейбарс вздыбил коня и обрушил тяжеленную тушу на унтерштурмфюрера. Подкованные копыты сбили человека с ног. Рыцарский меч довершил расправу тяжелым, прямым и обоюдоострым клинком. Мамлюский мир орудовал не так ловко, как легкой сабелькой. Но все же достаточно умело, чтобы добить оглушенного противника. Тевтоны побросали факелы, похватали мечи. Джеймс, Гаврила, Дмитрис, Беслав, Освальд и Жан де Эбелен атаковали рыцарей. Рухнул первый орденский брат. Булава Алексича разнесла щит с черным крестом и смяла в лепешку топхельм противника. Пал конь под Освальдом. А Бурцев все поливал опель из шмассера. Подстреленный Комтур, пачкой кровью по пону, медленно сползал с лошади. Эсэсовцы валились в кузове один на другого, раненые, убитые. Кто-то огрызнулся длинной очередью вслепую. Палил через борт, наобум, с поднятых рук, не высовываясь, не целясь, укрывшись за баррикадой из-за шевелящихся еще тел. Кажись, на звук били. По нему, по Бурцеву. Конь под Бурцевым дернулся и начал заваливаться на бок. Но даже соскальзывая с седла, Бурцев не прекратил огонь. Нельзя! Главное сейчас не дать пашекам поднять головы. Он старался стрелять экономно, коротко, в 2-3 патрона. Старался утихомирить невидимого противника и не вывести при этом машину из строя. А шмастер в грузовике все не смолкал, щедро разбрасываясь вне смертоносным веером. Проклятие! Обвис в седле, схватившись за бок сир Бейрута. Шальная пуля, мля. И у фрица кончились патроны. Ну, наконец-то! Что-то мелькнуло в воздухе, с хлюпанья упало в придорожную канаву. Граната! Бурцев перекатился за всхрипывающую конскую тужу. Взрыв, дождь из осколков, грязи и помоев. Ну и пакость! Зато жив остался. Подстреленному коняге вот повезло меньше. Разворотил весь круг от хвоста до задней седельной луки. Над дырявыми досками борта осторожно поднялась каска. Бурцев протянул очередь по кузову. И вроде достал гада. И тю-тю патроны. И опель дал задний ход. Бледноликий эсэсовец-водитель, о котором все как-то позабыли, опомнившись, выворачивал неуклюже трехтонный грузовик на кривой узкой улочке. В свете фар мелькала сталь, сквозь рокот двигателя слышался звон мечей. Возле машины шла нешуточная рубка. Джеймс Бант прорвался-таки к автомобилю, с седла валился в кузов. А в руке Брави вместо привычного кольтелла рыцарский клинок. Меч так и заплясал над изрешеченным бортом. Ну все. Если там оставался еще кто-то живой, то теперь это в прошлом. Когда за работу берется такой профи, шансов выжить нет. Плохо другое. Машина набирала скорость. Даром, что перла задом. Все быстрее, быстрее. Немецкий водила за свое дело знал. Уйдет ведь. С папским шпионом в кузове, но уйдет. А тачка эта им нужна сейчас до зареза. Опель остановил Гаврила. Булавой остановил. Пустил коня в галоп, нагнал пятившийся грузовик, да со всей дури, да по лобовому стеклу. Новгородец промчался мимо. Осколки звонким колючим дождем брызнули в кабину. Водитель поневоле прикрыл лицо руками, бросая руль. Автомобиль вильнул в сторону, перескочил через обочину и канаву, печатался задним бортом в глинобитный забор. Повалил хлипкую преграду, вкатился во двор, скользнул в нерасчищенную, полную зловонной жижи выгребную яму. Задние колеса увязли сразу и основательно. судорожной попытки эсэсовцев вырвать машину из чавкающей западни успехом не увенчались. Грузовик пробуксовал. Из-под протекторов летели брызги и комья. Вонючий выхлоп превращался в удушливую дымовую завесу. И в этом дыму над кабиной «Опеля» уже поднимался, подобно ангелу мщения, Джеймс Бант. Кашляя, ругаясь на уйме языков, Брави взмахнул рыцарским мечом, разнес заднее окно кабины. Но немца, юркнувшего вниз, не задел. В сердцах ударил по крыше. Снова и снова рубил. Колол, как гигантским мачете, как ломом. А кабина кузова ни щит и ни броня. Обоеды острая дура в руках Брави легко пробивала, проламывала, протыкала тонкий металл. С пятой или шестой попытки длинный клинок достал-таки водителя. Скользнул по виску, вошел в левую ключицу. И эсэсовец задергался. Грузовик дергаться перестал. Двигатель заглох. Теперь оставались тевтоны, уже только трое. Но дрались эти трое, как звери. И все же участь орденских братьев была предрешена. «Расступись!» — крикнул Бурцев. Он стоял на трупом коня, по-ковбойски стоял, широко расставив ноги, держа на прицеле всю кучу малу. Шмассер с пустым магазином заброшен в канаву. Вальтер Унтерштурмфюрера оттягивает правую руку. Левая служит упором. «Расступись, кому сказано!» Дмитрий, Сбыслав, Бейбарс и пеший Освальд нехотя отступили от противников. Жан Дебелен стоял в стороне в луже крови. «Давайтесь, парни!» — честно предложил немцам Бурцев. Вместо ответа ведроголовые парни в иссеченных доспехах полезли в драку. Все трое, как по команде, погнали на него коней на... Бурцев открыл огонь на поражение. Если враг не сдается... Правда, получилось не сразу. Чтобы остановить настырных всадников, пришлось выпустить всю обойму.